Бета, которая у нас была, конечно, могла сойти хоть за что-то, при отсутствии альтернатив, но для меня в нынешнем состоянии, это чудовищно мало. Хватит, чтобы только снять пенку с океана бушующей энергии. И тогда Арнольд предложил следующее. Большинство очагов мощнее гаммы в приоритетном режиме предлагаются великим кланам и их союзникам. Многие вообще сразу и появляются на их землях. Но он поднял указательный палец кверху и сделал драматическую паузу. Есть специальный кадастр проблемных очагов. Ну ты нашел что предложить? Возмутился Прохор. То есть, уточнил я, Арни проигнорировал слова Калинина и продолжил рассказывать. Очаги, признанные нерентабельными, очень сложные, их никто не берется очищать ни за какую цену. Но со временем ведь станет только хуже, удивился я. Конечно, подтвердил уже Прохор, поэтому туда, блин, входит целыми армиями. Время от времени приходит разнарядка, и все фирмы чистильщиков, клановые или нет, должны участвовать в зачистке такого очага. В такие моменты необходимо выставить не менее 40% всех бойцов. Вот как, задумался я, именно, воскликнул Калинин. Макс, я, конечно, знаю, что ты очень силен, но считаю долгом предупредить. На такой очаг ходит силами доброго десятка фирм, если не больше. Хорошо подумай перед тем, как туда соваться. Я улыбнулся. Что тут думать? Поехали за разрешением. Пока мы добирались до места в моем химеромобиле, Прохор еще несколько раз делал попытки меня отговорить. Но меня его перестраховка только смешила. Моя энергосистема буквально ломилась от силы. В таком состоянии мне даже не пригодятся химеры. Скорее, будут мешать. Каким бы сложным ни был этот очаг, это всего лишь очаг. Сомневаюсь, что существует хоть один босс, который был бы мне сейчас не по зубам. Про обычных монстров и говорить нечего. Самое сложное здесь, на мой взгляд, нам предстояло прямо сейчас очередное столкновение с чиновниками. И, когда мы оказались в нужном административном здании, то столкнулись с мощью бюрократии во всей ее красе. «Я не могу дать вам такого разрешения», — извиняющимся тоном лепетала молоденькая девочка, сидящая в окне. «Вам нужно сначала получить справку в 21-м кабинете, потом заверить ее в 7-м окне, и только тогда снова подойти ко мне. В 21-м кабинете с нас потребовали все документы, какие только есть, особенно то, что касалось чистилища. Арнольду пришлось взять такси и быстро сгонять туда-обратно. Когда мы, наконец, получили необходимую справку, в 7-м окне выяснилось, что это еще не все. Прежде чем я поставлю печать, вам нужно получить разрешение в военном ведомстве. Вы вообще понимаете, куда лезете? Довольно грубо спросил сидящий там клерк. Никакой необходимости в дополнительном разрешении нет. Тут же засуетился Арнольд. Мы предоставили все необходимые данные и их одобрили. В 21-м, усмехнулся клерк, этого мало. Более чем достаточно, не отступал Зиппельд. Дайте нам подписать все положенные бумаги о дополнительных рисках и ставьте печать. Ну, сами напросились, снова ухмыльнулся наш оппонент. Встал со стула и куда-то ушел. «Сейчас вернется», — заверил нас Арнольд. «В такие минуты я совсем не жалел, что оставил эту крысу в живых. Он так старался выслужиться, что готов был из штанов выпрыгивать, только бы его лишний раз похвалили. К тому же он действительно хорошо разбирался в своем деле. Вот и сейчас продемонстрировал профессиональные знания и подготовку. Клерк вернулся и протянул нам целую папку, в которой содержалось листов 100, не меньше». Он зевнул. «Ознакомьтесь и подпишите, но рекомендую внимательно прочитать, а лучше все-таки заехать в военное ведомство. Тогда, если повезет, часть рисков возьмут на себя они». «Спасибо за совет», — сдержанно ответил Прохор, пока мы отходили к ближайшему столу. «И что там?» — поинтересовался я у Арни. «Читать это все сейчас я, конечно же, не буду. Всевозможные штрафы на все случаи жизни. Если очаг не закрыть, если возникнут случайные жертвы среди гражданских, случайные жертвы среди военных, если во время зачистки мы нанесем кому-то ущерб, сломаем объекты инфраструктуры, если очаг в результате наших действий увеличится, тысячи их». «Понял», — ответил я и, не глядя, черканул подпись на всех листах, где это требовалось. «Теперь вы, наконец, поставите печать?» — спросил я у клерка, возвращая ему подписанный талмуд. «Потом не жалуйтесь», — отозвался он, но разрешение все-таки заверил. И уже через полчаса я был у очага. Прохора и Арни я высадил в городе, так как они мне были уже не нужны. Точнее, Калинину я приказал готовить команду техников, которые понадобятся мне здесь через пару часов, не оставлять же добро государству. В отличие от остальных очагов, где я уже побывал, вокруг этого, в каком-то смысле, кипела жизнь. Если простые очаги были, можно сказать, совсем дикими, то с этого уже не спускали глаз. Колючая проволока проходила за километр от начала отравленной зоны. Охрана по периметру, а по самым границам были установлены аппараты для откачивания скверны, чтобы очаг не расползался. Подобные машины были и у нас. Чистилище с их помощью выкачивало из очагов отравленный воздух, но здесь техника явно помощнее, специально для таких сложных случаев. «Вы кто?» – спросил нас местный патрульный сразу же, как только я подъехал к воротам изгороди. Я молча протянул охраннику очага документы. Патрульный бегло их просмотрел, потом перевел взгляд на меня и нахмурился. «Подождите здесь», – попросил он и куда-то умчал, а через несколько минут вернулся со старшим по званию. Тот тоже первым делом смерил меня угрюмым, недоверчивым взглядом. «А где ваши люди?» – спросил он. «Я пропущу, только когда отряд будет собран в полном составе. Я буду один», – невозмутимо ответил я ему. «КХМ», – поперхнулся он и сурово отчеканил, – «это не место для шуток». «Я не шучу», – серьезно подтвердил я, – «а не пропускать меня вы не имеете права. Вот разрешение. Дальше, мои проблемы». Капитан надолго замолчал, так же как и стоящий рядом патрульный. Они явно были обескуражены происходящим и понятия не имели, как поступить. В конце концов, старший еще раз уточнил. «Последний раз спрашиваю, вы действительно хотите пройти в очаг повышенной сложности в одиночестве?» «Именно так», — подтвердил я, после чего он просто махнул рукой и приказал открыть ворота. Я проехал внутрь, но успел расслышать, как позади меня патрульный ошарашенно говорит: «Первый раз такое вижу, ненормальный какой-то». Капитан ответил ему в тон: «Да уж, этот самоуверенный псих выбрал крайне изощренный вариант самоубийства». Глава 23. «Иди сюда, Пуша». Время обеда. Шарлотта Беккер с любовью высыпала в розовую миску кошачьи консервы, и ее новый ушастый питомец с плотоядным урчанием тут же набросился на еду. Сначала она и впрямь хотела серьезно заняться поиском его хозяев, но почему-то медлила. Вдруг оказалось, что они понимали друг друга буквально с полуслова. Например, когда дома появлялся муж, то Пуша сразу же пряталась. Так, что даже Шарлотта не всегда понимала, где она. Да и вообще, разве не тот, кто потерял животное, должен развешивать плакаты? А если нет, то значит оно им не так уж и нужно. Успокоив совесть таким образом, Шарлотта перестала беспокоиться по этому поводу. Дала зверушке имя и с удовольствием за ней ухаживала. Так прошло больше недели, и девушка уже совсем уверилась, что не возникнет никаких проблем, даже если Пуша останется с ней навсегда. С умилением глядя на то, как она уплетает корм, Шарлотта думала, что нужно было завести котенка или щенка гораздо раньше. С животным в доме ее жизнь стала гораздо более счастливой и наполненной. Она теперь даже меньше интересовалась всякими странностями вокруг своего дома, да и о Филе с Гансом почти не вспоминала. Хотя, конечно, ей хотелось с ними увидеться и показать Пушу. В глубине души Шарлотта все-таки понимала, что завела она не совсем обычное животное, и сколько бы ни рылась в интернете, так и не сумела точно определить его вид. Так что в конце концов, она просто на это забила и решила считать Пушу котенком. Покормив своего нового питомца, Шарлотта, как обычно, занялась домашними делами, но в этот раз так закрутилась, что совсем забыла спрятать его миску перед приходом мужа. «Что это, Лотта?» – строго спросил он у нее, когда разделся и прошел на кухню. «Ничего особенного», – приняв безмятежный вид, – ответила она, – «просто соседка оставила мне щенка на пару часов, пока ходила на рынок». «Какая еще соседка?» – нахмурился Юрген. «И разве мы не договаривались, что никаких животных в этом доме? А если бы арендатор узнал? К тому же, у меня аллергия». Он буквально припечатывал ее каждым аргументом. Ее муж умел выбирать такой тон, что Шарлотта чувствовала себя самым бесполезным человеком на свете. Это было всего на пару часов, снова попыталась она сгладить ситуацию. «Это безответственно, Шарлотта», — строго ответил Юрген. «Ты обязана была спросить у меня разрешения». «Конечно, в следующий раз я так и сделаю», — смиренно отозвалась она. Но ее муж заводился все сильнее. «Ты всегда так говоришь. Сколько я просил тебя оставить твои фантазии, а потом застал тебя в компании каких-то отморозков. Но это было давно. Зачем снова об этом вспоминать? Робко ответила Шарлотта. Да потому что ты меня позоришь. С тех пор, как ты решила пойти на это шоу, я стал посмешищем. Зачем ты так говоришь? В шоке шептала Шарлотта. Она не узнавала своего мужа. Похоже, что все, что копилось в нем последние недели, наконец, выплеснулось наружу. И не строй из себя невинность, Лотта. Хватит быть эгоисткой. Но я ничего. Хватит, я сказал. Гаркнул он, и угрожающе шагнул прямо к ней, занося ладонь для пощечины. Но удар сделать не успел. За одну секунду прямо ему на плечи запрыгнуло милое пушистое существо, из лапы которого вытянулся острый и отнюдь не милый шип. Зверек приставил его к горлу Юргена. Шралок-то вскрикнула и тут же схватила пушу на руки, пока та не успела ранить мужа. «И ты снова соврала, Лотта!» Снова заорал Юрген, кажется, даже не успев осознать, какой опасности только что избежал. «Сейчас же избавься от этой драной кошки или что это ты сюда притащила!» «Но куда?» — пыталась протестовать Шарлотта. «Это твоя проблема. Избавься от животного, или я избавлюсь от вас обоих!» Видя, что муж в бешенстве, Шарлотта больше не решилась с ним спорить, а молча покинула дом, держа на руках пушу. На ее глазах блестели слезы, но выбора не было, и она медленно, совершенно этого не желая, побрела в сторону злосчастного дома Ольги. В глубине души Шарлотта понимала, что такое странное существо могло взяться только оттуда. Дойдя до живой изгороди, она смахнула слезы и собралась позвонить в домофон, но, к ее удивлению, изгородь слегка отодвинулась, чтобы ее пропустить. Немного постояв в нерешительности, Лотта все-таки решилась войти внутрь и постучалась в дверь, но ничего не произошло. Ей пришлось стучаться целых несколько минут, и вот, дверь, наконец, открылась, а на пороге появилась удивленная большеглазая девушка с нежными чертами лица, полная противоположность Ольге, которая всегда казалась Шарлотте той еще стервой. «Стоило мне углубиться в зараженный лес, как он закончился, буквально, и я выехал к большому озеру, полностью затянутому тиной. Вокруг росла высокая трава, а на мелководье – камыш. Вообще, даже не будь оно отравлено скверной, все равно выглядело скорее как болото. Как обычно, пока я находился внутри химеромобиля, местные монстры не обращали на меня никакого внимания, и я спокойно осмотрелся. Конечно, в такой среде местные твари очага не могли не отличаться от тех, что встречаются в лесах или пещерах. Я уже понял, что кристалл очага находился где-то по центру озера, а значит придется искупаться. Я вышел из ламбы на ходу, активируя теневой купол. По размеру он был не слишком большим, но гораздо прочнее, чем все те, что я создавал после пробуждения. Он обтягивал мое тело будто скафандр, повторяя его очертания, и, помимо ударов, не должен был пропускать еще и воду, а меняя его форму, я мог в любой момент превратить часть щита в своего рода водолазную трубку, чтобы набрать под водой воздух. Но даже без этого, я мог задерживать дыхание до получаса. Правда, немного жертвуя скоростью движения и реакцией. Но сразу же погружаться в озеро я не спешил. Сначала надо избавиться от тварей очага, которые прятались в траве и на мелководье, а теперь, почуяли свежую кровь. Прыгуны здесь походили на жаб, только очень крупных и уродливых. Вместо бородавок на их коже росли колючие шипы, а во рту прятались острые челюсти. Они настоящими волнами начали выпрыгивать из воды и прыгать прямо на меня. Затем, жабы получали по мордам теневым клинком, раздувались и лопались, как воздушные шарики. К счастью, крепость моего щита сейчас была запредельной, так что я не обращал на эти взрывы почти никакого внимания. Помимо прыгунов-жаб, на меня нападали также и монстры, похожие на змей. Практически мини-версии Гарри. Они точно так же умели зарываться под землю и выпрыгивать из нее в удачный момент, но им здорово не хватало разрушительности. Основное их оружие – яд и удушение, и то и другое против меня было бесполезно, но в отличие от жаб, они хотя бы не взрывались, и, убивая их, я буквально сразу же превращал тела в умертвее и отправлял обратно в болото. Там они становились стеной против жаб, которые лезли и лезли, волна за волной, настолько плотным потоком, что я бы даже если захотел сразу залезть в озеро, то не смог бы это сделать. Пришлось бы протискиваться как на базаре в выходной день. Уже не помню, как меня однажды туда занесло, но впечатления сохранились на всю жизнь. Но, когда мне показалось, что за жабами появился просвет, их место начали занимать твари похуже, похожие одновременно на варанов и крокодилов. Они были удивительно быстрыми для своих размеров. Полагаю, это местный аналог толстяков. Но, если в бетах и даже гаммах, их можно встретить разве что пару-тройку десятков, то здесь счет шел на сотни, и это я еще под воду не залез. Представляю, что творится возле самого кристалла, но чем больше монстров, тем больше материала. Теперь, когда мне не нужно было экономить энергию, я поднимал всех убитых тварей очага, до кого только мог дотянуться. Так что очень скоро в моей армии кроковоранов насчитывалось не меньше десятка особей, и все они стали значительно сильнее после смерти, благодаря тому, что я накачал их силой. К тому же, пользуясь тем, как много у меня теперь энергии, я защищал щитами не только себя, но и всех, кого поднял. Так что мои толстяки сейчас просто сминали врагов, пробивая дорогу в озеро. И в конце концов, я все-таки смог войти в воду, а потом и нырнуть туда с головой. Несмотря на то, что щит защищал меня от влаги, он не мог спасти от замедленных движений. Пусть я и был быстрее любого обычного человека или слабого одаренного, но все равно не столь ловок, как на суше. Впрочем, это не особенно мне мешало, особенно учитывая армию плавающих вокруг охранников, которых становилось все больше. Но на глубине меня ждали и другие монстры. Здесь тоже был свой аналог прыгунов. Мелкие рыбы, сбившиеся в стаи, они были похожи на пираний. Им даже удалось прорядить мой отряд кроковоранов. Они набрасывались на их щиты словно камикадзе, пробивали их с необычайным упорством. Ну а дальше просто вгрызались в них как бульдоги, не отпуская до тех пор, пока не взорвутся. То же самое они пытались провернуть и со мной, но на личный щит я тратил в разы больше энергии, так что ни одной агрессивной рыбине здесь не светило. Зато, когда я погрузился на самое дно, меня ждал еще один неприятный сюрприз. Из-под земли начали выкапываться пусть и небольшие существа, но с огромными клешнями. Правда, это было единственное, что в них напоминало раков или крабов. Их туловище скорее походило на черепашье, и защищено было не хуже. Но главное, что эти твари по скорости почти не уступали пираньям, а в их клешнях оказалось столько силы, что даже по моему щиту начали расползаться трещины. Так что разбираться с ними пришлось моим новым питомцам. И насколько же это классное чувство, когда не нужно экономить энергию. Я поднимал кого хотел, практически не задумываясь о том, что это истощает меня. Наоборот, мне это было необходимо. Хотя, стоит признать, что преодолев половину пути до центра озера, я понемногу начал уставать. Очаг был буквально битком набит монстрами. Даже в гамме, как правило, есть места, где можно отдышаться, а противники нападают волнами. Здесь же, это была одна бесконечная волна. Неважно на суше или в воде, враги атаковали сплошным потоком. Даже если казалось, что на этом все, на самом деле это значило лишь то, что у меня появилось несколько секунд, когда я могу продвинуться вперед. Именно поэтому дорога до центра очага казалась бесконечной, хотя само озеро не было настолько большим. Мне нужно было проплыть едва ли пару километров, но задача оказалась действительно непростой, а впереди меня ждал босс, и я не мог не гадать, на кого он будет похож, на огромного крокодила, или может быть акулу. А, что если меня встретит увеличенная копия местного рака? Пожалуй, именно это, самый неприятный вариант. Если даже мелкие твари такие сильные, что способны пробить мой щит, то с их большим братом придется быть вдвойне осторожным. Однако, когда я все-таки добрался до центра и даже увидел светящийся красным кристалл размером с человеческую голову, сам босс все еще не объявился. Очень странно, ведь, как правило, они всеми правдами и неправдами защищают ядро очага, и убить до меня его тоже не могли. Этот очаг неспроста числился в реестре проблемных. Мало того, что он был высокого уровня, так еще и требовал специфического оборудования. Мутировавшие маги воевать здесь не смогут, а простые чистильщики, даже если прорвутся сквозь толпу врагов, не смогут опуститься на дно без дорогостоящих бронескафандров или даже батискафов. Клерк, который подписывал документы и подбирал для меня очаг, хорошо постарался. Уверен, что он специально выдал разрешение именно на этот, чтобы не оставить совсем никаких шансов. Но, в любом случае, он просчитался. Вот только, где же босс? Я продолжал активно высматривать его в мутной воде, но так и не видел. Зато начал ощущать воздействие, весьма неожиданное. Кто-то словно бы пытался перехватить контроль над моими новыми питомцами. Причем иногда ему это даже удавалось, на какую-то долю секунды, но все же, а примерно через минуту я почувствовал давление и на себя самого. Это чем-то походило на силу Регины Сципион, с ее проклятиями. Меня словно пытались расколоть изнутри, наслать в голову навязчивые идеи и заставить сдаться или даже убить себя самого. Неожиданно. Босс-менталист, редчайшая встреча. Даже в прошлом, когда я закрывал очаги тысячами, менталисты мне встречались хорошо если раз 15. И, что самое отвратное в столкновении с ними, это то, что врага еще надо опознать. Если обычный босс, чаще всего сам бросается в глаза, то здесь совсем другой расклад. Он может быть кем угодно, и совсем не обязательно захочет себя раскрыть. Следующие несколько минут я все-таки надеялся на то, что он как-то себя проявит. И он действительно это сделал, но не так, как хотелось бы. Похоже, что менталист начал сгонять в центр всех монстров, которые еще не были уничтожены, а таких было много, ведь я пробивал себе дорогу только с одной стороны. В конце концов, из-за многократно увеличенного подкрепления, я даже перестал видеть кристаллу, и босса в этой толпе искать становилось, конечно же, тоже сложнее. Но одно я понял точно, скорее всего это кто-то совсем маленький, что конечно ни хрена не облегчало задачу. К счастью, я не в первый раз сталкивался с такой тварью, и у меня имелось несколько трюков, чтобы загнать его в угол. Когда я снова почувствовал, как монстр пытается отжать у меня управление над одним из краковаранов, я слегка понизил контроль, позволил этой заразе плотнее вступить в контакт с моим питомцем, закрепить на нем свои энергетические щупальца. Суть в том, что ментальная магия требует точно такого же энергетического контакта, как и любая другая. Поэтому ей точно так же можно сопротивляться с помощью щитов. Хотя принцип работы ментальной защиты, конечно, немного отличается от физической. Но смысл таков, что любую магию можно отследить, если знать как. И теперь, когда мой краковаран был крепко связан с этой тварью, мне оставалось только проплыть по этой ниточке прямо к ней. Но сделать это было по-прежнему нелегко. Монстров меньше не становилось и приходилось драться буквально за каждый сантиметр. Но вот за одним из больших камней я нашел небольшую зеленую жабу. Она была меньше тех, которые нападали на меня на суше. Но зато у нее были просто огромные глазища с крайне необычным узором в виде спирали. Жаба уставилась ими прямо на меня, пытаясь поймать мой взгляд. И, когда я действительно заглянул к ней в глаза, то воздействие ее ментальных атак усилилось десятикратно. Даже мне оказалось непросто сбросить с себя наваждение. Вот же мерзкая тварь, еще и умная. Сообразив, что просто так ей со мной не справиться, она сделала попытку ускакать куда подальше и затеряться в толпе других монстров. К счастью, мои питомцы уже кружили вокруг. Они технично перегородили ей дорогу. И этого хватило, чтобы я успел прикончить ее до того, как она заставит меня гоняться за ней по всему озеру еще несколько часов. Как и всегда, со смертью босса, очаг сильно потерял в своей обороноспособности. Твари, которые до этого действовали как единый организм, теперь уже не казались столь опасными. Я добивал их быстро, а затем по моему приказу раки и краковарыны вытаскивали туши на берег. У чистилища нет оборудования для зачистки водных пространств, так что придется обойтись собственными силами. В конце концов, твари очага начали подходить к концу, и, забрав с собой главный самоцвет, я оставил своих новых питомцев добивать остатки монстров, а сам, наконец, выбрался на сушу и пошел встречать Прохора с командой техников. Без меня охрана вряд ли их сюда пропустит, но, когда моя ламба остановилась у ворот, то увидел я не только своих ребят, но и целый автобус с какими-то незнакомыми мне одаренными. Они громко спорили с Калининым, и, подойдя ближе, я услышал: «Даже не надейтесь, вы не заберете из этого очага и горстки благодати. Эта земля принадлежит нам». Глава 24. Я притормозил рядом с воротами, возле которых Калинин горячо спорил с какими-то неизвестными. Экипированы те были не то, как чистильщики, не то, как бандиты. Много оружия, но снаряжение чересчур пестрое и разномастное. Приехали на переделанном под бездорожье микроавтобусе с дополнительной тактической броней и на пикапе с увеличенным кузовом. Поначалу мне показалось, что хитрый чинуша выдал лицензию на очаг сразу двум группам. Но, что интересно, патрульные, которые еще недавно здесь дежурили и не слишком желали пропускать меня внутрь, теперь куда-то испарились. А ведь они могли подтвердить мое право на очаг. Странно, ворота никто не охранял, и никто не обращал внимания на явно агрессивных товарищей, качающих права. Я вышел из химеромобиля и подошел ближе. Что здесь происходит? Поинтересовался я у Прохора. Тот на пару с Аланом ругался сразу с 5 амбалами, похожими на однояйцевых близнецов. Бритые макушки, нахмуренные лбы и маленькие злые глаза. Интересно, что все они были одаренными, хоть и невысоких уровней. Вместо Прохора вперед вылез один из них. «Это ты здесь главный?» Вскинув подбородок, спросил меня коренастый мужик в кожаной куртке. По уровню силы он был примерно магистр, но держался с таким гонором, будто уже извершитель. Сомневаюсь, что он не чувствовал, что я намного сильнее. Энергия даже после закрытия очага так и перла из меня, и скрыть ее было невозможно. Однако что-то давало коренастому повод для такой наглости. И вряд ли это был обычный идиотизм. В любом случае, это пробудило во мне любопытство. «Допустим», — ответил я ему, — «даже интересно, какого черта им от нас надо, учитывая, что я получил права на этот очаг совершенно законно. Тебе жить надоело?» Моментально переключился он на меня, у Цербера с такими разговор короткий. «Какими?» — невинно поинтересовался я. «Такими охреневшими». Мгновенно вспылил он, «может, ты еще и Цербера не знаешь?» «Не знаю», — честно признался я. Меня это даже забавляло. Этот дурак был настолько искренним в своих самоуверенности и возмущении, что, казалось, еще немного, и он начнет верещать, как младенец, и топать ножкой. Теперь вот он надулся, как индюк, и начал важно объяснять. «Тогда на первый раз я дам вам шанс исправить оплошность. Этот очаг принадлежит Церберу, как и все другие проблемные очаги вокруг столицы. И если хотите откусить от этого пирога, то именно к Церберу вам нужно идти первым делом». «Зачем?» Я снова прикинулся, что его не понимаю. Хотя на самом деле картина у меня в голове уже начала вырисовываться. «Как зачем?» Снова громко возмутился оппонент. «Ты совсем страх потерял?» «Думал, сунешься в проблемный очаг, натаскаешь добычи и радуйся?» «Хрена с два. Надо разрешение у Цербера получать. Избывать тоже только через него. И разумеется, не просто так. Но раз вы новички, то мы сделаем вид, что разрешение вы получили на первый раз. И, если обычно мы берем 50% от добычи, то сейчас вам придется оплатить 70%. У Прохора глаза выпучились от такой наглости. После нескольких клановых войн он осознавал мои силы и не мог понять, зачем я вообще разговариваю с этими бандерлогами, вместо того, чтобы распылить их на молекулы. Коренастый, между тем, выдал долгую драматическую паузу, возможно, ожидая какого-то ответа, но я молчал, и он продолжил. «Ну что, сколько тварей вам удалось собрать?» «Мы и, правда, новички», не моргнув глазом, ответил я, «честно сказать, и убили-то всего ничего, штук 10 тварей. Зря мы сюда вообще полезли», добавил я, войдя в роль. Наш наглый собеседник сразу расслабился, решив, что переговоры прошли как надо. «Тащите их сюда, потом сочтемся». «Конечно», не стал спорить я, «сейчас». Я вновь сел в химеромобиль и, закинув десяток змеиных туш в багажник, вернулся к воротам. Те были достаточно компактными. «Вот», — передал я добычу посланцу Цербера, имя которого я до сих пор не знал, хотя и о его боссе-то я слышал в первый раз. «Молодец, ты сделал правильный выбор», — довольно улыбаясь, он, вместе со своими союзниками, сгрузил монстров в пикап, «и в следующий раз, если надумаете сунуться, сразу приготовьте долю своей крыши». С радостным ржанием они быстро умотали, даже и не подумав проверить, как на самом деле обстоят дела в очаге. Впрочем, нормальным людям при виде нашей небольшой компании трудно было бы ожидать большего, чем несколько жалких туш монстров. А как только бандиты скрылись из виду, Алан спросил, едва ли не со слезами на глазах. «Мы что, перед ними прогнулись, что ли?» — воскликнул он трагически. «Какая-то шушера тут пальцы перед нами гнула, а мы им свое кровное». То, что в очистке очага он не принимал участия и приехал к шапошному разбору, Алана не смущало. Впрочем, такая хозяйственность с его стороны мне только нравилась. «Не понимаю, Макс», — согласился Прохор. «Я слышал об этом Цербере. Он из клановых, но завязан на какие-то мутные схемы с мэрией. Просто коррумпированная сволочь. Договорился, похоже, с патрулями сложных очагов и крышует браконьеров. Расслабься, Прохор, я все это понял», — успокоил его я. «Но тогда почему?» «Потому что я сейчас наведаюсь к ним в гости», — улыбнулся я. «Змеи, которые лежали у тех в пикапе, уже не были обычной добычей. Стану я еще руки марать об них. Ко мне в багажник эти твари заползли сами, и теперь только притворялись неподвижными». «А я понял», — ответил Калинин. «Помощь нужна?» «Конечно, я вас за этим и вызвал. в очаге полным-полно добычи. Начинайте ее вывозить и присматривайте за патрульными, которые наверняка сейчас снова выползут. Неспроста они попрятались. Кто-то из них явно и слил информацию. Какой-то идиот. Ведь мы официалы, а не браконьеры, а они так легко спалили всю их схему. Это точно, улыбнулся Прохор. Тогда удачи. А мы приступаем. Оставив Прохора командовать вывозом сырья, я прихватил с собой Алана, и мы залезли в химеромобиль и поехали следом за нашими бандитами. Было бы неплохо, если бы они сразу привели меня к Церберу, но, судя по их разговорам, которые передавала мне ящерка, отлично устроившись у них в кузове, они ехали на один из своих перевалочных пунктов. Похоже, эти проблемные очаги – та еще кормушка для проворовавшихся чиновников и всякой мерзости. Не удивлюсь, если их поэтому и не закрывают годами. А это значит, что моя сегодняшняя охота еще не закончена. Довольно быстро я догнал бандитский автобус и теперь ехал практически прямо за ними, выдерживая лишь небольшую дистанцию, чтобы им было непросто меня увидеть. Моя ламба довольно запоминающаяся, так что не хотелось спугнуть их раньше времени. Правда, когда они свернули с нормальной трассы на какую-то проселочную дорогу, то пришлось даже остановиться на какое-то время, чтобы дать им возможность оторваться. Потому что, кроме их автобуса, в это захолустье никто не ездил. И очень скоро я понял почему. Здесь, на месте какой-то заброшенной деревеньки, была обустроена одна из самых настоящих баз. К сожалению, людей здесь обитало немного. 5 человек приехали в этом самом автобусе, за которым я ехал, и еще человек 15 работали на складах. Судя по всему, промышляли они не только контрабандой сырья, но и частично перерабатывали его тут же. Тратить время я не стал, и просто поднял всех змей в пикапе, которых сам же им и передал. Немного криков и паники, и все закончилось. Даже одаренные не смогли противопоставить ничего усиленным тварям очага. Далее, я не стал ничего менять в своем плане, так что змеи расползлись по всему поселению и быстро перебили оставшихся бандитов. А затем мы с Аланом оперативно перетащили трупы в их же автобус. Сам я в него, конечно, не заходил, чтобы не вывести технику из строя. Для этого и взял помощника, чтобы он доставил тела в мою лабораторию. Это было просто, прокомментировал Алан нашу зачистку. Я пожал плечами. Тут некому было сопротивляться. Очевидно, это одна из самых мелких баз этого Цербера. Хотя и от него самого я большой угрозы не ожидаю. Ну, с главной базой точно бы пришлось повозиться подольше. Я сам с ним не контачил, но слухи разные ходят. Я кивнул. Если Алан так говорит, то скорее всего все так и есть. В том, что касается криминала, он у нас главный эксперт. А значит, у меня появился новый источник сырья для моей лаборатории. Алина, не веря своим глазам, смотрела на то, как мирно устроилась ее боевая химера в руках незнакомой девушки. «Это ваш питомец?» – очень грустно спросила ее гостья. «Мой», – машинально отозвалась Алина, хотя теперь она уже не была в этом уверена. Очень странно, химера была прямо перед ней, только руку протяни, но она совсем не чувствовала ее присутствия и не могла ей управлять. Алина непроизвольно нахмурилась. Все это время она сосредоточенно пыталась вернуть контроль над химерой, но не чувствовала ничего, кроме пустоты. Я пришла вернуть Пушу, практически со слезами на глазах продолжила неожиданная посетительница. Простите, это я ее так называла, Пуша. Мне показалось, ей подходит. Все в порядке, согласилась Алина, спасибо, что вернули. Она протянула руки к химере, надеясь, что хотя бы, когда к ней прикоснется, ее дар сработает как нужно. Иди, хорошая, прошептала Пуша незнакомка. И только в этот момент младшая Астер снова ощутила присутствие химеры. С облегчением выдохнув, она, наконец, взяла ее под контроль и приказала бежать вглубь дома, а сама задумчиво осмотрела гостью еще раз и предложила ей войти. «Не знаю, как вас и благодарить», — вежливо произнесла Алина, — «мне неизвестно даже ваше имя, но вы как-то догадались, что питомец мой. Меня зовут Шарлотта», — смущенно ответила посетительница, — «и я просто нашла Пушу неподалеку отсюда». «Но я не сразу догадалась», — приврала она, — «просто потом поняла, что больше вроде бы ниоткуда. Раньше в этом районе было много жильцов, но теперь, когда общежитие снесли». Так оправдываясь, Шарлотта, конечно же, не могла устоять перед приглашением Алины и теперь осторожно шла за ней внутрь загадочного дома, который столько времени не давал ей покоя. Но, К ее удивлению, обстановка вокруг была совершенно обычной. Не то, чтобы она ожидала увидеть какие-то ужасы или странности. Хотя, конечно, ожидала, но ничего из этого не оправдалось. Странной была только живая изгородь и пуша. И от мысли, что последнюю пришлось вернуть, у Шарлотты разрывалось сердце. Она так сильно к ней привязалась за эти дни, а муж не позволит ей взять взамен даже обычного котенка. Тем временем, хозяйка Пуши представилась ей в ответ и предложила ей остаться на чай. А когда Лотта села за стол, рядом сразу же появился некий молчаливый, но очень обходительный слуга. Он моментально накрыл на стол и также быстро исчез, видимо, чтобы не мешать разговору. «Мой питомец не доставил вам проблем?» – поинтересовалась Алина. «Что вы?» «Конечно нет», – горячо отозвалась Шарлотта. Она уже и думать забыла про нападение Пуши на мужа, а может быть в глубине души просто не считала это плохим поведением. «Он заслужил. Это совершенно чудесное животное», – продолжила Лотта, а затем невинно поинтересовалась. «Кстати, а что это за вид?» Теперь очередь смущаться настала уже у Алины. «Это кошка, но порода еще совсем новая. Недавно вывели. Вот. Поэтому мало кто о ней знает. Я так и подумала», — соврала Шарлотта, будто бы поверила. «Нет уж, она давно поняла, что кошкой Пуша никак быть не может». За столом повисла неловкая тишина. Шарлотта стеснялась и чувствовала себя неуверенно внутри странного дома. Алина же всегда была скромной и скованной с новыми людьми. Но в то же время она чувствовала, что должна разобраться, что не так с ее новой знакомой. Как она сумела так просто повлиять на боевую химеру? Так что тишину она все-таки прервала и решительно спросила: «А хочешь посмотреть на других кошек этой же породы? А можно?» Сразу оживилась Шарлотта. «Конечно», — подтвердила Алина и встала из-за стола. «Сейчас принесу». Через минуту она вернулась, держа в руках Пушу и еще двух самых милых мини-химер, каких только у нее получилось найти. «Какая прелесть!» — умилилась Лотта. «Можно погладить?» «Конечно», — Алина осторожно передала ей одну из них. Это уже были химеры Макса, но в его отсутствии Алина могла ими управлять. Однако, стоило Шарлотте коснуться любой из них, как Астер чувствовала сопротивление, словно кто-то пытался перехватить управление. Это подтвердило ее догадку. Гостья определенно имеет какие-то способности к некромантии, а значит, долг Алины – задержать ее до прихода Макса. К счастью, это было просто. Ее новая знакомая и сама не слишком стремилась уходить. А, пока они возились и играли с химерами, у Лотты заметно поднялось настроение. Алина еще не забыла, что девушка появилась у их дома чуть ли не в слезах. Правда, расспрашивать в чем дело, Астер не решилась. А, когда домой вернулся Макс и застал их в гостиной, стало совсем не до этого. Юному химерологу предстояло признаться главе клана, которому она, к тому же, обязана жизнью в том, что она серьезно облажалась. Теперь-то Алина знала, что ее химера не просто пропала. Она все это время жила у человека, никак не связанного с Рихтерами, и последствия такой безответственности с ее стороны могли быть самыми неприятными. К тому же, она пригласила в дом чужого человека. Конечно, у нее был хороший повод для этого, но только сейчас Астер задумалась, а имела ли она право так поступить. В общем, все эти переживания уже вовсю отражались на ее лице, но Макс как будто бы совсем не удивился, увидев Шарлотту, только учтиво поинтересовался: «Алина, ты не представишь мне нашу гостью?» «Конечно», — сразу же подскочила девушка. Шарлотта, видя ее нервозность, последовала тому же примеру и тоже резко встала с дивана. Алина, тем временем, начала рассказывать часть правды, надеясь, что Макс сам дорисует отсутствующие подробности. «Это Шарлотта Беккер, наша соседка. Так вышло, что примерно неделю назад я потеряла своего питомца, а она его нашла и сегодня вернула мне. Причем», — быстро дополнила Алина, — «она так хорошо с ней поладила. А вы знаете, что к чужим наши кошки не сильно-то и добры». «Уверяю тебя, Алина», — запротестовала Шарлотта, — «Пуша вела себя очень воспитанно. Правда, она вдруг осеклась, но честно призналась, она не очень-то понравилась моему мужу, как и он ей. Я поэтому начала активно искать ее хозяев. Извините, но до этого у меня даже были мысли оставить Пушу себе. Я не хотела ее у вас отбирать», — горячо добавила она, — «просто я не видела, чтобы кто-то ее искал, хотя каждый день проверяла объявления в газетах и на местных сайтах». «Пожалуйста, не волнуйся», — тут же ответила Алина, — «тебя никто ни в чем не обвиняет». А, повернувшись к Максу, она тихо сказала: «Простите, это я виновата, что не уследила за нашими драгоценными питомцами. Я должна была сказать вам о пропаже сразу же. Должна была, кивнул Макс, но это мы обсудим позже. А сейчас, Шарлотта, повернулся он к гостье и задал ей неожиданный вопрос. Ваша фамилия, Беккер, это по мужу? Нет, это девичья, тут же отозвалась она и зачем-то пояснила. Я не стала менять ее после свадьбы. Алина же сначала удивилась такому интересу главы к фамилии гостьи, а потом ее озарило. Ну, конечно же, Беккер. Она недавно уже слышала эту фамилию от Ольги. Анна и Дмитрий Беккеры. Именно так звали тех дальних родственников, которые оставили ей в наследство конюшню и ту другую недвижимость, обсуждать которую внучка главы не захотела. Неужели это не просто совпадение? Глава 25. А как зовут ваших родителей? Спросил я у Шарлотты, узнав, что это ее девичья фамилия. У меня были хорошие знакомые, тоже Беккеры. Может быть, я их знаю. Стоит сказать, что эта девушка внезапно стала единственной зацепкой из тех, что я смог найти. После того, как мы побывали в склепе Рихтеров, я решил серьезно взяться за поиск других Беккеров. Мало ли, вдруг удастся найти тех, кто тоже что-то знает о моем клане. Пока это была единственная ниточка, которая могла привести к событиям, связанным с его гибелью. Линда и Лифэнь буквально перерыли все архивы и доступные источники, первые – бумажные, а вторые – электронные. Но никакой по-настоящему полезной информации не обнаружили. Они нашли несколько семей Беккеров, фамилия все-таки была не самой редкой, но те никак не были связаны с погибшими Анной и Дмитрием и к тому же оказались неодаренными. К каждой из них наведалась наша юристка в сопровождении Ольги, и они могли точно подтвердить отсутствие даже намека на магические способности. Но на Шарлотту ни одна из девушек пока не вышла, а у нее явный дар, я ощутил его едва вошел. Тем более, дар к подчинению химер. Так что теперь я надеялся сам пролить свет на ее происхождение. Вот только обрадовать меня ей было нечем. «О, это вряд ли», сразу же отозвалась Шарлотта. «Я сирота и выросла в приюте. Я не знаю ничего о своих настоящих родных, честно сказать». Только поэтому я и оставила девичью фамилию, надеялась, что, может быть, по ней меня смогут найти родственники. Глупая была, грустно улыбнулась она, если бы я была им нужна, то от меня бы не отказались, верно? Сердобольная Алина сразу же положила руку ей на плечо и начала успокаивать. Ох, знаешь, но ведь бывают разные ситуации, может быть, от тебя и не отказывались просто, она вдруг осеклась и замолчала, но все и так поняли, что Астер хотела сказать. «Действительно, не самый лучший выбор, если хочешь кого-то подбодрить», Шарлотта ответила. «Да, конечно, я знаю, что мои родители могли просто погибнуть, но мне об этом никто никогда не говорил. Но давайте не будем об этом», улыбнулась она, «а то я себя уже как-то неловко чувствую, словно напрашиваюсь на сочувствие». «Конечно, прости», тут же отозвалась Алина, «а я отметил, Шарлотта, вижу, тебе нравятся наши питомцы». «Очень». Она словно вспыхнула, отвечая на этот вопрос. «И ты им тоже нравишься», улыбнулся я. «А мы как раз ищем человека, способного за ними присматривать. Не хочешь попробовать?» «Разумеется, с официальным трудоустройством». Глаза девушки от удивления стали как два огромных блюдца. «Это очень неожиданно. Я обычная домохозяйка и у меня совсем нет опыта. Наши питомцы очень редкие и весьма сообразительные», прервал я ее. «Если тебе удалось сразу наладить с ними контакт, то у тебя определенно есть к этому способности, а всему, что необходимо, мы легко тебя научим». Девушка молчала, было видно, что внутри нее идет какая-то внутренняя борьба, и, в конце концов, она выжила из себя. «Я бы хотела, но мой муж уверена, он будет против. Если это единственная причина для отказа, то не волнуйся, зарплата приятно тебя удивит и поможет его переубедить», заверил ее я. Она снова затихла и начала нервно накручивать на палец выбившийся из прически локон. Даже странно, что мое предложение сразу же привело ее в такое волнение. Наконец, она решилась. «Я бы хотела попробовать, но вы правда меня всему научите?» Я улыбнулся. «Шарлотта мне уже начала нравиться. На ее месте, после моих слов, практически любой уточнил бы, о какой сумме жалования идет речь. Но девушку, похоже, больше волновали совсем другие вещи. Например, справится ли она. Это указывало на то, что даже толком не зная подробностей, она действительно заинтересована в работе. Хороший знак, а мне не хотелось упускать ее по двум причинам. Во-первых, людей с даром некроманта так просто на улице не встретишь. Это редкостная удача, и тем, что Алина догадалась задержать гостью, она частично компенсировала свою оплошность с потерянной химерой. Во-вторых, даже ничего не знавшая о прошлом Шарлотта все равно оставалась ниточкой к потомкам Рихтеров. Кто знает, что за кровь в ней течет на самом деле. Разумеется, научим, снова подтвердил я. Давай так, приходи сюда завтра в обед, и мы подробно обсудим все условия, обязанности и любые вопросы, которые у тебя возникнут. Шарлотта снова замолчала, но в этот раз пришла в себя гораздо быстрее и решительно ответила. Я согласна. В смысле, я обязательно завтра приду. И она замялась. Скажите, а могу ли я взять Пушу себе? Может быть, не сегодня, а позже, но мне бы очень хотелось. Пушу? Поднял бровь я. Сейчас я действительно удивился. Это питомец, которого я потеряла, а она нашла, пояснила Алина смущенно. Что ж, рассудил я, тогда будет честно, если он останется у нее. Если питомец выбрал себе хозяина, их связь будет особенно сильной. Уверен, что ты будешь не против. Конечно, грустно опустив глаза, согласилась младшая Астер. Она понимала, что это, в том числе, наказание для нее, за то, что не уследила за химерой, так еще и умолчала об этом. И она права, если б на ее месте оказалась Ольга, разнос бы предстоял куда суровее. Я же вновь обратился к Шарлотте. Незачем тянуть, ты сможешь забрать ее прямо сейчас. Я сейчас объясню тебе, как добиться того, чтобы она не попадалась на глаза твоему мужу. Судя по твоему рассказу, ты ведь об этом беспокоишься? Да, грустно ответила она. Тогда решено, улыбнулся ей я и спросил, ты ведь уже поняла, что это магическое существо? Поняла, кивнула она. Магические питомцы не были чем-то удивительным, хотя и встречались редко. Особые способности магов позволяли превратить обычных собак, кошек или даже хомяков в экзотические и забавные существа, или даже в опасных телохранителей. Правда, простолюдины в своей жизни с такими не сталкивались, но слышали про подобное наверняка. Отлично, тогда слушай. Я объяснил девушке, как именно работает маскировка у химер, и, к моему удивлению, она очень быстро поняла принцип, а затем, крайне довольная, ушла домой вместе с химерой. Осталось завтра убедить ее работать на клан. Потенциал у девушки очень хороший, даже если забыть о фамилии, и я не хотел упускать такую ученицу. Ну а пока я обернулся к младшей Астер. Алина, вижу, ты и сама понимаешь, что сделала не так. Да, господин Рихтер, потупив взгляд, ответила она. Я рассчитываю, что больше подобного не повторится, строго сказал я и добавил, не страшно совершить ошибку. Все ошибаются, пока учатся. Я бы сказал, поэтому и учатся, чтобы ошибок не допускать, или, по крайней мере, делать их гораздо меньше. Простите, грустно отозвалась Алина, я больше никогда не буду скрывать от вас свои ошибки. Вот и правильно. А пока, раз ты не справляешься с двумя химерами сразу, то тебе придется больше тренироваться, прежде чем я снова доверю тебе второго питомца в личное пользование. Я обязательно. Спасибо, господин Рихтер. Как ни странно, этот разговор принес Алине явное облегчение, и я вновь убедился, что был прав. Зачастую даже самые верные люди принимают дурацкие решения, а такие как Астер слишком много беспокоятся по пустякам. Уверен, она сначала надеялась, что и сама справится с проблемой, но чем больше проходило времени, тем сложнее становилось признаться. И на первый раз я не стал сильно ее ругать. Да и, наверняка, этого первого раза будет достаточно, чтобы в следующий раз она приняла правильное решение. С тех пор, как Прохор и Алан начали учиться магии и проводить очень много времени в конюшне, у нас образовалась своего рода традиция совместных ужинов. Ну, точнее, их теперь просто невозможно было выгнать, не покормив. Парни плотно подсели на готовку Фреда. Впрочем, как и девушки. Так что, к ужину в столовую подтягивались все мои ученики. Даже Алина, хотя в другое время ее очень трудно было вытащить из лаборатории. Иногда к нам присоединялись и другие мои люди. Например, Линда или Игнат. Особенно, когда требовалось что-то обсудить. Совместный прием пищи всегда располагает к доверительной беседе. А мне было интересно, как видят происходящее мои подчиненные. Ведь если они будут скрывать от меня свое мнение, ради того, чтобы выслужиться или не рассердить, то мы рискуем проглядеть проблему или интересную возможность. Но сегодня за столом были только мы пятеро и превосходная запеченная индейка. Я и подумать не мог, проживав кусок, прокомментировал Алан дневное приключение, что когда-нибудь пойду против Цербера. Это все-таки не простой бандит. Простой или нет, ответил Прохор, а он вовремя нам подвернулся. Вот именно, серьезно подтвердила Алина. В лаборатории большой недостаток материала. Жалости к бандитам любых мастей она больше не испытывала от слова совсем. Зато крайне радела за общее дело по созданию химер. Особенно беспокоится по этому поводу Алина начала после войны с Веберами. Мы тогда потеряли очень много жнецов, которых мне пришлось взорвать, чтобы уничтожить извершителя. Да и простых умертвий пострадало не меньше. Папа говорит, добавила Астер, что для полноценной работы завода нужно еще очень много рабочих. В его подчинении сейчас всего лишь 74 слуги. Этого едва хватает, чтобы обслуживать оборудование в две смены. Но строительство простаивает. Да и потом как-то придется запускать еще 3 завода. Пока она говорила, все дружно на нее уставились с таким видом, будто привидение увидели. И действительно, такая многословность была совсем не в стиле Алины. Обычно она лишь стеснительно помалкивала, а тут выдала целую тираду. «Видимо, и правда дела плохи», — подытожил Алан. Я кивнул. «Не буду скрывать, этот Цербер очень вовремя нам подвернулся. И в ближайшие дни я рассчитываю изрядно уменьшить бандитское поголовье в столице и вокруг нее. И, соответственно, увеличить количество наших сотрудников. Не все герои носят плащи», — тут же пошутила Ольга. «Кстати, у меня есть еще одна идейка. Эй, красотка!» «Куда это ты так спешишь?» – окликнул Ольгу поддатый мужик в помятом спортивном костюме. «В столице много неблагополучных и криминальных районов, таких, где каждую ночь кого-то убивают, грабят или насилуют. Клановые не слишком заинтересованы в том, чтобы поддерживать порядок где-то, кроме своих территорий. А государству не хватает людей, чтобы за всем следить. К тому же основное внимание достается тем районам, где живут обеспеченные налогоплательщики. Но много людей вынуждены жить и в таких опасных кварталах, потому что ничего лучше себе позволить просто не могут. И если еще недавно, чтобы найти такой район, Ольге достаточно было просто выйти из дома, то теперь приходилось искать места более отдаленные. Например, чтобы доехать до этой улицы, она даже взяла ламбу у Макса. Правда, оставила ее в одном из дворов, изрядно удивив местных жителей. Здесь к таким шикарным автомобилям не привыкли. Впрочем, Ольга приехала так поздно, что желающих пялиться на ее машину нашлось немного. И те случайные прохожие, которые еще не успели вернуться домой, торопились спрятаться в стенах своих квартир за стальными дверями и мощными замками. Да и сама Ольга возле машины задерживаться не собиралась. Подхватив на руки Арчи, она отправилась на прогулку. Хотя, правильнее это было назвать охотой. «Я не заинтересована в знакомствах», — холодно отозвалась Ольга. «Но вы очень красивая». Не сдавался незнакомец и даже сделал попытку тронуть ее за плечо. От него изрядно разило алкоголем, а глаза косили в разные стороны. Но одет этот тип был относительно прилично, хотя и грязновато. Судя по всему, за сегодняшний вечер он уже несколько раз падал. «Я сказала, мне неинтересно», — вновь отрезала Ольга. А Арчи зарычал. «Ладно, ладно, недотрога», — расстроился мужик, но все-таки отвалил. Первая встреча прошла безрезультатно, как и вторая, и третья. Мужчины бурно интересовались эффектной девушкой, но грани приличия не пересекали, хотя пару раз и подбирались к ней буквально вплотную. Вот и теперь девушка пошла дальше, чтобы буквально через пару домов наткнуться на компанию из 6 парней, притом даже не пьяных. По всему было видно, что ребята только начали. «А вы говорили, что без девок сегодня», — донеслось до Ольги, когда она проходила мимо них. «Нее», — протянул еще один, — «я как раз был уверен, что небеса нас без свежего мяса не оставит. Вы только гляньте на нее, прямо элитная шмара, и как она только залетела в наши места. Эй, шкура, ты че, заблудилась?» Раздался ржачий гыгыканье, а пара мужиков из этой компании уже вышли навстречу Ольге, преградив ей дорогу. «Пошли, сучка, выпьешь с нами», — рявкнул один из них. Крайне неприятный тип с гнилыми зубами и давно немытыми патлами. Второй выглядел ненамного лучше, но оба они явно чувствовали себя хозяевами положения. Еще совсем недавно в такой ситуации Ольга пришла бы в ужас, но сейчас ей владело совсем иное чувство — азарт. «Я спешу», — отозвалась Ольга и попыталась пройти дальше, но ее тут же схватили за плечи. Арчи зарычал: «Выкинь свою шавку и пойдем веселиться. Поверь, тебе понравится». Уже не только двое, а вся банда мелких ублюдков ее окружила. «Да», — протянул один из них, — «такой шлюшки у нас еще не было. Мне прямо не терпится». «Это точно», — согласился другой, — «предыдущая была ничего, но быстро кончилась». Все снова заржали. «Кончилась?» — переспросила Ольга. В ответ снова раздался мерзкий смех и улюлюканье. «Что тебе непонятно, сучка? Ты тоже быстро откинешься, если не будешь нас слушаться», — грубо ответил лысый амбал, наверное, самый крупный мужик среди всех присутствующих. «Вы меня убьете?» — с придыханием спросила Ольга. «Будь послушной, и тебе даже понравится», — выгукнул он. «Все, парни, хорош прелюдий. На хате поговорите», — поторопил остальных гнилозубый. «Не думаю, что она сможет ответить с моим прибором во рту», — снова заржал амбал, после чего сразу же схватил Ольгу за руку и резко потянул ее на себя. «Тебе никто не поможет, даже не думай орать, шлюха», — прошипел самый низкорослый из ублюдков с крайне злобным лицом. Ольга же лишь кровожадно улыбнулась. Она получила достаточно доказательств, чтобы успокоить свою совесть и сделать мир немного чище. Накачанной энергией, она отбросила от себя амбала как игрушку, так, что он отлетел на 3 метра и смешно растянулся на асфальте. В это время Арчи уже вгрызался в шею гнилозубого. Остальные, сообразив, как сильно попали, начали орать и разбегаться кто куда. «Одаренная, вот черт, валим, мужики, она убила Кенни, сволочь». Но Ольга не собиралась отпускать никого, и буквально за минуту переловила всех ублюдков, и прикончила тоже всех, кроме одного. Его она решила допросить насчет других девушек, которых они упомянули в разговоре. К несчастью, спасать было уже некого. Насильник признался, что Ольга должна была стать уже третьей жертвой, а первых двоих они прикончили и выбросили в реку. «И как вас таких только земля носит?» – брезгливо ответила ему Рихтер и перерезала горло. Всю жизнь до недавнего момента Ольга считала себя лекарем, но пока она лечила всяких высокомерных столичных аристократов, больше всего в лечении нуждалась сама столица. Но теперь-то она поможет городу пройти курс интенсивной терапии. Внимательно осмотрев улицу на предмет камер, Ольга позвонила Алану, и через 5 минут он уже прибыл на место в фургоне без номеров, также быстро сложил туда 6 тел и скрылся в темноте дворов, а Ольга с Арчи продолжили охоту. «Теперь, когда мы узнали о существовании Шарлотты, выяснить адрес приюта, где она воспитывалась, было делом техники. Ли Фэнь справилась с этим за вечер, а следующим утром мы с Линдой уже лично отправились туда. Приют, в котором содержались исключительно девочки, принадлежал какому-то клановому благотворительному фонду и располагался в старинном особняке, чьи лучшие годы остались далеко в прошлом. Судя по обшарпанному фасаду и ржавой крыше, благотворители были не самыми щедрыми. «Вообще-то, это конфиденциальная информация», – протянула пожилая заведующая, когда узнала, зачем мы пришли. «Мы не имеем права выдавать сведения о наших выпускниках непонятно кому». Выглядела она как старушка, натуральный божий одуван, но в глазах горел хитрый огонек. При этом чем-то напоминала мне сам особняк, гордый, но потрепанный жизнью. «Ну что же вы?» – обворожительно улыбнулся ей я. «Мы ведь с вами уже познакомились, и, по-моему, наше знакомство получилось очень приятным». В подтверждение своих слов я вытащил из кошелька и выложил перед ней несколько золотых монет большого номинала. Ее зрачки расширились, но усилием воли она сдержалась от немедленной реакции. «Ну, если наша дружба станет еще немного крепче», — намекнула она в ответ, — «то в этом случае я смогла бы вам больше доверять». Торговаться я не стал и добавил еще золото. По сравнению с добычей в очагах или оборотами на заводе это были сущие гроши. «Я рассчитываю, что вы расскажете мне все, что знаете, до мельчайших деталей», — серьезно предупредил ее я. «Расскажу, наконец», — согласилась она, ловко, словно кошка лапой, сгребая монеты в ящик стола. «Вот только вы зря надеялись, если думали, что мы много знаем о родителях Шарлотты Беккер. По большому счету, известна только ее фамилия. Девочку привезли сюда 32 года назад в компании нескольких других детей, потерявших родителей, когда на месте их деревни открылся очаг. И как же дети сумели уцелеть?» — уточнил я. «Или их спас кто-то конкретный, точно не помню», — зевнула заведующая. «Вроде как деревню поглотила не до конца, и нашлись герои, кто пожертвовал собой, чтобы вытащить детей из зараженной земли. Вы знаете, как называлась деревня?» — спросила Линда, — «и как звали тех, кого доставили в приют вместе с Шарлоттой. «Давно дело было, не помню уже», — хитро улыбнулась старушка, а затем как будто бы случайно подбросила в руках одну из золотых монет. «Возможно, что-то осталось в архиве», — закинула удочку Линда. «Я тем временем выложил перед заведующей еще немного золота. Вот жадное бестие». «Очень может быть», — отозвалась заведующая и весьма бодро для своего возраста выскочила из кабинета. Вернулась она буквально через пару минут, неся в руках жиденькую картонную папочку. Внутри оказался всего один листок с именами и названием деревни. Не густо, но хоть какая-то зацепка. «Рекомендую забыть о нашем визите и внезапной дружбе сразу же, как мы покинем ваше учреждение», — предупредил я. «Это в ваших же интересах». Глаза у старушки снова сверкнули жадностью, но она натолкнулась на мой взгляд и утихомирилась. Ничего хорошего он не сулил. Я рассказала все, что знала, она искренне развела руками. Могу добавить только, что все дети были совсем маленькими, от нескольких месяцев до года, так что их имена вам вряд ли помогут. Едва ли они сейчас помнят, что произошло тогда. А насчет прочего не сомневайтесь, я буду нема как рыба. В задумчивости мы вышли из приюта и медленно двинулись к ламбе. История с чьим-то геройским подвигом была шита белыми нитками. Как во время открытия очага могли погибнуть взрослые, и уцелеть исключительно дети. Что за очаг такой избирательный? К моему удивлению, возле ламбы нас уже ждали. Облокотившись об капот длинного черного лимузина, припаркованного возле моего химеромобиля, стоял Алидимир в пижонском темно-синем костюме и с идеально уложенной прической. И увидеть его здесь я совсем не ожидал. Если бы не идеальная память, я бы его вообще не узнал. Кроме одной короткой встречи в торговом центре почти сразу после моего пробуждения мы больше не виделись. Более того, нас ни с ним, ни с его кланом ничего не связывало. «Добрый день», — обратился он ко мне сразу, как только мы подошли поближе. «Добрый», — кивнул я, — «ваш магазин снова необходимо спасти от хулиганов». Али изобразил вялую дипломатичную улыбку и сразу перешел к делу. «Господин Рихтер, я прошу вас ненадолго проехаться со мной», — кивнул он на лимузин. «Разумеется, я и мой клан Демир гарантируем вам полную безопасность. Не сказать, чтобы я его опасался. Я не слишком хорошо знал клан Демиров, но если знаешь одного торговца, ты знаешь их всех. Им есть что терять, оттого они слишком трусливы. Но мне хотелось конкретики. Зачем?» – прямо спросил я его. Я ожидал, что Али сейчас начнет увиливать и юлить, но его мгновенный ответ меня удивил. «Я вижу, вы ищете информацию», — сказал Али, — «я отвезу вас к человеку, у которого она есть. Сведения о судьбе вашего клана, господин Рихтер. Или мне лучше называть вас князь Рихтер?»